Глава третья. Я шла по Мамонтовской к дому Гольштейнов той самой дорогой, которой еще 2 дня назад шел Марик. Дома все были одинаковые, похожи друг на друга, как близнецы. Гольштейны жили в неплохом районе, совсем недалеко от школы и университета, однако найти дом оказалось делом нелегким. Я немного поблуждала вокруг школы и вышла совершенно на другую, ненужную мне улицу. Поняла я это не сразу. Сначала я прогулялась до дома, номер которого вполне меня устроил. Мне был нужен дом номер 7. Этот дом тоже оказался 7-м. «Ну вот», — подумала я удовлетворенно, зашла внутрь и почти добрела до верхнего этажа хрущобы. Устремившись к нужной двери, я обнаружила, что сонной дверью глупейшим образом прокололась. Мне была нужна 37-я квартира, а на этой стоял номер 29. «Ладно». Ничего страшного. Лишняя гимнастика только полезна для хорошей формы моих прелестных длинных ножек. Я спустилась вниз. Там почти никого не было. Только маленькая девочка задумчиво болтала на скамейке ногой, догрызая яблоко. На меня она посмотрела равнодушно, но снисходительно. Это меня немного приободрило, и я обратилась к сей инфанте с глупым вопросом. На какой, собственно, улице в данный момент я нахожусь? Девочка, как ни странно, нисколько не удивилась моему откровенному неведению и строго ответствовала. «Страханская». Уточнять, что за улица Страханская и далеко ли от нее до Мамонтова, я не рискнула. Я и так была слишком навязчивой. К тому же, немного подумав, догадалась, что имеется в виду Астраханская. Дальнейшее мое присутствие в жизни девицы было верхом неприличия. Нельзя отвлекать серьезную личность от важных дел глупыми вопросами, даже частному детективу. Я опять прошла мимо школы, на которой 2 дня назад вышел и пропал Марик. Школа показалась мне гробницей фараона, загадочной и неприступной. Место, в котором происходит несчастье, несет на себе печать зла. Даже если это школа. Дети внутри кричат, и звонок звенит. Ничего страшного. И все же там что-то неладно. Зло оставило свою печать, я тряхнула головой. «Действительно, обычная школа. Там внутри дети. Ты все придумываешь, Танечка. Все тип-топ. И вообще, был ли мальчик?» Постояв перед серым фасадом несколько мгновений, завороженной безликостью стены, я вздохнула. «Марик отсюда не появится». Я продолжила путь. Через 10 минут я вышла наконец-то на вожделенную Мамонтовку. Уже подойдя к дому номер 7, я остановилась и закрыла глаза. Передо мной отчетливо возникла фигурка мальчугана в красной куртке с ранцем. Он шел по улице, размахивал ладошкой в такт походке. Ему было спокойно и весело. Он увидел кошку, остановился, подарил ободренной кошке свою неповторимую улыбку. Кошка благодарно потерлась о его ногу. Он погладил ее и наверняка загадал желание. Марик знал, что если загадать желание, когда гладишь трехцветную кошку, оно исполнится на все 100%. Он был нормальным ребенком. Потом он пошел дальше. Его фигурка в моем воображении продолжала свой путь, становясь меньше, меньше, меньше. Внезапно он исчез. Провалился в черную бермудскую дыру. Но в последний момент он обернулся. Мне показалось, он почувствовал мое присутствие. «Остановись!» – попросила я. «Пожалуйста, Марик, не подходи к краю!» Он действительно стоял, оглянувшись. Но его заинтересовала не я, что-то невидимое мне привлекло его внимание. Он вернулся, услышав нечто скрытое от моего слуха. Я увидела, как он недоуменно улыбается. «Кому ты улыбаешься?» – хотела спросить у него. Он кивнул головой, соглашаясь с неведомым предложением, и исчез. Так же внезапно, как появился, провалился в тишину и темноту, как в канализационный люк. Кто-то пушистый потерся о мою ногу. Я открыла глаза. На меня смотрела зелеными мариковыми глазами ободранная трехцветная кошка из моего странного видения. Кошка явно знала многое, но люди – несовершенные существа. Они не понимают язык животных. Иногда мне создается ощущение, что люди и свой язык понимают с большим трудом. Поднявшись на 4-й этаж, я остановилась. Нажать на кнопку звонка оказалось не так просто, как мне думалось. Это в мыслях все гладко. «Здрасте, мордасте, я частная сыщица по имени Таня Иванова. Не могли бы вы предъявить мне вашего сынишку, чтобы я успокоилась?» Поэтому, когда встретившая меня на пороге Софья Владиславовна отнеслась ко мне немного настороженно, я не удивилась. Конечно, я подстраховалась, Андрей должен был предупредить ее о моем визите, однако могло произойти и так, что Мельников не успел этого сделать. Перезвонить же ему я не успела и теперь отчаянно ругала себя за легкомыслие. Могла выйти неувязка. Софья Владиславовна оказалась красивой женщиной с копной тяжелых длинных волос. Ее лицо покоилось в раковине прически естественно и гармонично, создавая образ аристократичный и изысканный. Она очень молодо выглядела. Ее фигура, несмотря на возраст, была стройной и хрупкой. Я никогда бы не дала ей 50. Многие мои ровесницы выглядят старше. Да, Софья Владиславовна была красавицей. Маленький прямой нос, большие глаза изумрудного цвета и цвет кожи, которому можно было только позавидовать. Розовый, нежный, изысканный. Посмотрев мне в глаза с обезоруживающей простотой и смелостью, она улыбнулась и протянула мне руку. «Андрей Николаевич меня предупредил, что вы хотите со мной поговорить о Марике. Давайте знакомиться. Меня зовут Софья Владиславовна. К сожалению, Игоря Викторовича дома нет, он на работе». И тем не менее, я почувствовала, что она напряжена. Ее можно было понять, я вторглась сюда без приглашения. Вряд ли ей могло быть понятно, почему мне захотелось появиться здесь. Она смотрела на меня приветливо, но ожидая удара. Я улыбнулась ей. Моя улыбка немного сняла напряжение, я сказала. «Оказывается, родной Тарасов иногда способен заставить поблуждать. Я нашла вас с трудом». «Я сама путаюсь в одинаковых домах», — призналась она с вежливой улыбкой. «В этом нет ничего странного». Лед, кажется, тронулся. Мы посмотрели друг на друга с интересом. Она поняла, что я пришла не из праздного любопытства. Меня пригласили войти. В комнате было огромное количество книг. Пространство, не заполненное книгами, было отдано картинам и иконам. Я сразу почувствовала замечательный запах. Пахло уютом, любовью и теплом. В этом доме хотелось остаться подольше, если бы не примешивающийся к обычному аромату отвратительный вкус принесенного чьей-то злой рукой горя. Меня довольно трудно обмануть. В улыбке Софьи Владиславовны присутствовала горечь. Ее глаза, обведенные темными кругами, свидетельствовали о бессоннице. Марика не нашли. Отчего же тогда они предпочитают справляться со своим горем сами? Что их так напугало? И кто их напугал? Софья Владиславовна рассказывала о Марике медленно, слова отдавались ей с трудом. Мы сидели с ней на кухне и пили замечательный чай с необычным цветочным привкусом. Я пыталась разговорить Софью, убедить ее в том, что незачем бояться киднепперов. Из своей практики я знала, что они трусы, но трусы – самые опасные люди. Именно от них можно ожидать любых неприятных поступков. Говорить об этом мне не хотелось. Зачем пугать человека и без того напуганного? Софья слушала меня молча. Она не знала, как ей следует поступить. Выгнать меня? Может быть, ей этого и хотелось. С чего бы это ей доверять молодой даме с огромным апломбом, пытающейся доказать ей собственную полезность? Я и сама пока не очень уверена, что смогу отыскать ее ребенка. А уж ей-то сомневаться в моих силах сам Бог велел. Сказать, что не нуждается в моих услугах, но она в них нуждалась? Даже если она мне не верит, она понимает, что я ей необходима сейчас. Остаться одной с этой безнадежностью в душе, когда ее ребенок находится неизвестно где, и никто не может поручиться за его сохранность, этого сделать она не могла. Я была ее последней надеждой на Марикова возвращение. Принять мое предложение помощи я решила пока не особенно напрягать ее. Пусть думает. В квартире, как я уже говорила, было много икон. Заметив мое удивление, Софья Владиславовна замялась. Тема религии и ее отношение к ней не позволяли Софье чрезмерно откровенничать. Я спросила. «Софья Владиславовна, эти иконы, вы их собираете?» Мне показалось, что она вздохнула с некоторой досадой. Наверное, я не первая задавала подобный вопрос, и ее отношение к православию уже доставляло ей хлопоты. Во всяком случае, я пожалела, что задала его. Он явно был неуместен. «Извините», — тихо попросила я. «Ничего», — ответила она. «Это вы извините, Танечка. Мы крещённые евреи». Она сказала это с горечью, потом встряхнула головой и улыбнулась. «Ко всему надо относиться с мужеством. Если принимаешь от Господа счастье, то нужно уметь и несчастье принимать. А нам силёнок не хватает». Она вспомнила о Марике. Воспоминание заставило её отвернуться. Так она хотела скрыть от меня рвущуюся из души боль. Справившись с собой, она взглянула на меня. Я удивилась, до какой степени её взгляд похож на Мариков. Такой же добрый, ободряющий, светлый. Похоже, Марику и его матери было дано знать нечто неведомое нам, простым смертным. «Софья Владиславовна», — решилась я, — «Андрей, надеюсь, рассказал вам, почему я хотела нашей встречи с вами?» Она кивнула. «Конечно, рассказал. Я очень хочу вам помочь найти Марика». «Очень вам благодарна, Танечка», — перебила она меня, пряча глаза, — «но Марик действительно нашелся. Он у Верочки?» Я пыталась встретиться с ней взглядом. «Господи, зачем?» — подумала я. «Зачем она лжет, не умея лгать? Что вынуждает ее это делать?» «Перестаньте», — попросила я ее. «Марик не нашелся. Зачем вы пытаетесь обмануть меня?» Она испуганно молчала. Мне показалось, что моя настойчивость ей неприятна. Пока она мне не верила. Ее взгляд перебегал от меня к телефону. Так. Опасность исходила оттуда. Значит, ей звонили и угрожали. Не нужно быть психологом, чтобы без особенного труда определить. Софья Владиславовна боялась собственного телефонного аппарата, и этот страх не был напрасным. Именно с телефонным аппаратом была тесно связана опасность, угрожающая ее сыну. Что ж, попытаемся еще разок. Софья Владиславовна, я не имею отношения к милиции, я частный сыщик, понимаете? Они ведь требовали от вас, чтобы вы не обращались в милицию, так? Она вздрогнула и беспомощно огляделась. Она боялась, что нас подслушивают. «Ай, Танечка, умница! В яблочко попала! Только не расслабляйся, продолжай. Быстрота и натиск – залог будущих успехов. Я очень хочу вам помочь. Но для этого вы должны согласиться принять мою помощь и поверить в меня, иначе у нас ничего не получится. Пожалуйста, ради Марика, поверьте мне больше, чем похитителям». Она молчала, наклонив голову. Мне был виден ровный пробор ее прически. Плечи были опущены вниз и немного подрагивали. Я догадалась, она плачет. Подошла к ней и обняла ее. «А они угрожали мне, Таня!» Прошептала она совсем тихо, подняв заплаканное лицо. «Угрожали его жизнью. Что мне делать, Таня? Что? Где я возьму деньги, которые они вот-вот потребуют? За что они так с нами, Танечка?» Отчаяние вырвалось вместе со слезами. Она уже не пыталась сдерживать себя, просто плакала, как ребенок, приговаривая. «Там ведь Марик, Танечка. Там мой Марик. Что с ним сделают? Что они сделают с моим сыном?» Я молчала. Ее слезы растопили недоверие между нами. Сейчас мы были похожи на мать и дочь. Ей надо было выплакать накопившуюся боль. Потом она станет свободнее, а значит, к ней вернется мужество и способность сражаться. Что сделают? Я надеялась и верила, что еще не сделали. Теперь, когда я вступила за запретную черту, они могут забеспокоиться и нанести ребенку вред. Надо было быть предельно осторожной. От меня сейчас зависела жизнь Марика. И впервые стало страшно от осознания собственной ответственности за его будущее. Я была просто обязана выиграть. Она медленно успокаивалась и была похожа на заблудившуюся в лесу девочку. Держать себя в руках, зная, что твой ребенок сейчас находится у злых людей, нелегкое дело. Наконец, ей это удалось. «Как же нам быть?» – спросила она. Вопрос адресовался в пространство, но и это было уже победой. Она взяла меня в союзницы. Поверив, я сделаю все возможное, чтобы выручить Марика из беды. «Вдруг они узнают о вас и еще...» Я поняла ее. Она не рискнула спросить меня о гонораре. У нее не было денег. «Для начала расскажите мне о звонке», – пожала я плечами. «Потом будем думать, как действовать дальше». А она задумалась. Потом неуверенно начала. «Собственно, Я не знаю, с чего начать. Наверное, о том, как пропал Марик, вы знаете. Я кивнула. Это был кошмар, Танечка. Звонок раздался ночью около 3 часов. Сначала я подумала, что Марик нашелся, и мне звонят из милиции. Поэтому к телефону я бросилась со всех ног. Сначала он молчал. Я закричала в трубку. «Кто это? Марик, ты?» «Таня, я бы не хотела повторять слова, которые услышала. Вам нужно, чтобы я это повторила?» Она смотрела на меня умоляюще. Страшно вспоминать те ужасные вещи, которые пришлось услышать. Тем более повторять это. Но я должна была знать все. Любое сказанное слово, иногда и подлое, мерзкое, способствует созданию образа. А если у тебя внутри готов этакий фоторобот разыскиваемого, это уже шанс. Маленький, но шажок к победе. Поэтому иногда приходится быть жестокой. «Хорошо», — вздохнула она. «Я постараюсь повторить слово в слово. Голос сказал, послушай, старая жидовская сука, если ты хочешь увидеть своего маленького выкреста живым, забери из милиции заявление. Это во-первых. Во-вторых, сделай вид, что змеёныш нашелся. И в-третьих, сделай то, что мы от тебя потребуем. А вот что мы пожелаем получить от тебя, ты узнаешь позже». «Они даже не сказали, жив ли он. Просто повесили трубку». Она передохнула. Воспоминания дались ей с огромным трудом, и ее трясло. Она приложила руку ко лбу и, опустив голову, попыталась прогнать их легким жестом руки. «И вы не узнали, с какого номера поступил звонок?» – спросила я. «Неужели они не догадались, что это легко сделать с помощью телефонной станции?» «Мы пытались», – устало глядя в одну точку над дверью, сказала Софья. «Нам сказали, что звонили из таксофона на Мамонтовской». «Наверное, о звонке все. Больше пока они не объявлялись». «Ну что ж, я поняла, что противник мой подал. Впрочем, чего еще следовало от него ожидать? Человек, ворующий детей ради наживы, вряд ли отличается хорошими душевными качествами. Он наверняка способен на все, а, следовательно, опасен. Гораздо опаснее, чем это казалось мне поначалу. Я сделала что-то неправильно. В ее глазах появился панический страх. Видимо, я невольно показала, что звонок меня поднапряг». «Нет-нет», — поспешила успокоить я ее. «Я думаю, как нам быть. Надо придумать легенду, потому что никто не должен знать, что я занимаюсь вашей проблемой. И вот еще что, Софья Владиславовна, вам этот голос не показался знакомым?» «Нет», — покачала она головой. «Среди моих знакомых ни у кого нет такого скрипучего голоса. Такое ощущение, что звонивший страдает хроническим гайморитом. Этот прикол знают даже малыши. Жалко, что не осталось записи, я бы смогла расшифровать тембр, окраску, обертоны. Но на нет и суда нет. Ладно, придумаем по ходу действия. А кто знал, что в этот день вы задержитесь на работе? Учителя? Мои ученики, мой муж? Нет, никто из них не мог этого сделать. Хорошо, но так думаете вы, любезная моя Софья Владиславовна. А я грешным делом думаю не так благосклонно о ваших коллегах и учащихся. Детишки сейчас пошли ой-ой. Вы им двойку, а они вам маленький взрыв устроят. Или сынишку украдут. Так что надо искать и среди коллег, и учащихся. Кстати, вполне возможный вариант. У вас есть враги? Мой вопрос ее удивил. Я понимаю, что величайшая бестактность спрашивать у человека о наличии врагов. Враги есть у всех. Даже при чудесном характере непременно найдется существо, тебя не понимающее или завидующее тебе. Но работа есть работа, и приходится доставать человека разными неприятными вопросами. Единственное, чем я успокаиваю своих клиентов, это то, что я могу хранить тайны. А без откровенного их раскрытия мои действия затруднены. «Конечно, есть», — сказала она. «Во-первых, мы изгои. Выкресты, как любезно обозначил меня и мою семью неведомый по телефону. Во-вторых, я опять же по его словам, жидовка. В-третьих, и, пожалуй, это самое главное, я никогда не любила стадность. А любая ярко выраженная индивидуальность рождает негативные отношения к себе. Но Марик никогда не был таким, как я. Он отличался, бог мой, нет же, отличается добротой ко всем. Его надо было назвать Иоанном, понимаете? Он дар Божий. Явление благодати. Марик удивлял даже меня. Не мог, например, спокойно пройти мимо бездомной собаки, мимо нищего, мимо стариков. Знаете, здесь во дворе живет один бомж. Его все боятся, а Марик ходит к нему в подвал. Носит еду, болтает о чем-то. Вы спуститесь, поговорите с ним. Марик говорит, что Фред необычный. Раньше был поэтом. Такие вот у Марика друзья. Бомж Фред и старая трехцветная кошка. Я вздрогнула. Кошка? Трехцветная кошка из моего видения. Кошка, знающая больше, чем все, но не умеющая разговаривать. У Марика не было врагов, закончила Софья. Он отвечает за нас. Правда, Андрей так не считает. Но Андрей, он ведь Марик выросший. Наверное, Марик тоже станет священником. «А кто такой Андрей?» – спросила я. В голове сразу от чего-то сложился образ Мельникова. Сегодня все на свете Андрея были на него похожи. Когда я вижу его длинную фигуру, это, наверное, производит на меня такое глубокое впечатление, отделаться от которого просто так я не в состоянии. «Мой племянник», — пояснила Софья, — «он кончил недавно духовную семинарию. Из-за него у Веры были крупные неприятности. Она же у нас единственная иудейка, а сын пошел по стопам прадеда. Из-за Андрея Веру не пустили в Израиль». «Софья Владиславовна, а не могли украсть Марика, чтобы заставить вас отречься? Или Андрея?» «О, Господи!» Мысль об этом настолько ужаснула бедную Софью, что она прикрыла глаза рукой. «Только не это!» Я посмотрела на часы. «Ого! Мы разговаривали уже второй час. Что ж, пора заканчивать нашу беседу». «Значит?» – спросила я. «Последнее время вам никто не угрожал именно в связи с отцом Андреем?» «Нет», — покачала она головой. «Значит, не угрожали. Послушаешь Софью, и тайна покрывается еще большим мраком. Окружали ее только замечательные люди. Однако кто-то из этих замечательных людей сейчас точно знает, где находится ее сынишка. Вот и по поводу ухода в православные священники ее племянника тоже все были счастливы и довольны. Хотя для иудеев Андрей был вероотступником, так что я не должна откидывать эту версию. Могли ударить по Андрею с помощью племянника, которого он любил. Стоп! Я так уверена в том, что он его любил, и это все вокруг знали, но почему-то в его любви к Марику я не сомневалась». «Пора уходить. Мне ведь еще нужно встретиться с этим Фредом, странным другом странного мальчика Марика». Я поднялась, и все же мой взгляд остановился на закрытой двери. «Это комната Марика», — заметила мой интерес Софья Владиславовна. «Вы хотите туда зайти?» «И если можно», — кивнула я. Только она замолчала, не решаясь закончить фразу. Наконец подняла глаза и сказала умоляюще. «Без меня, хорошо?» «Я... боюсь, я не выдержу». Я поняла ее. «Пока дверь в эту комнату закрыта, можно верить, что за ней Марик. Ничего не изменилось в жизни, сейчас он выйдет и сообщит. Я безумно проголодался». Или спросит, что сегодня по телеку, но войти и убедиться, что там никого нет, невыносимо. «Это подтвердит, что происходящее с тобой вовсе не сон». Принять реальность такой, какая она есть, не всегда полезно для человека. Он не в состоянии переносить постоянное ощущение потери. Ему необходимо забывать о происшедшем несчастье хоть ненадолго, иначе можно сойти с ума. Тихо открыв дверь, я оказалась в Мариковом государстве. Комната непостижимым образом сохранила дыхание своего хозяина. Комната была к нему нежно привязана, и отказывалась поверить, что Марик сюда не вернется. На окне стоял бумбокс, рядом подставка для кассет. У мальчика был развит не по годам вкус. Помимо неплохой классической подборки стояли «Аквариум», «ДТТ», «Наутилус», никаких Филиппов Киркоровов, никаких «Мумитроллей» и «Иванушек с Нана». Ребенок с детства решил отличаться от большинства. С книгами было попроще. Фэнтези, фэнтези, Толкиен, Муркок. На кровати, открытая на середине, лежала Нарния Клайва Степла Льюиса. И я подняла ее и посмотрела. Это была моя самая любимая книжка. Я заглянула внутрь и оказалась в Нарнии в тот момент, когда там зазвучало пение льва Аслана, создающего ее. Это место мне нравилось больше всего. Книга явно ходила в фаворитках, зачитана до дырок. У меня возникло подозрение, что Марик спал с ней в обнимку. Так, спят с горячо любимым плюшевым мишкой. На стене висело огромное изображение огнегривого льва. Ах, да, я вспомнила. Это из той самой Нарнии, лев Аслан. Что ж ты не уберег его, дружище? Или решил увести ребенка в свою Нарнию? Взгляд льва отвечал мне. Аслан был ни при чем. Незачем валить на него ответственность за человеческую жестокость и алчность. Взгляд льва комната знала не больше меня. Она не давала мне никаких подсказок. Марик создал здесь свой мир, в этот мир он не впускал никого. Интересно, впустил бы он меня сюда при других обстоятельствах? Мой взгляд упал на фотографию за стеклом книжного шкафа. Улыбающийся Марик стоял, прислонившись к высоченному молодому мужчине со светлыми длинными волосами и мягкой бородой. Мужчина обнимал Марика за плечи и улыбался. Между ними была такая ощутимая связь, что я догадалась, это отец Андрей. Меня кольнула маленькая игла ревности. Я поняла, что отца Андрея Марик в свой мир пускал охотно и надолго. А мне, непрошенной гости, пора было отсюда уходить. Я вздохнула. Ах, сколько бы я дала в тот момент, чтобы внезапно раздавшийся звонок в дверь был сделан ручонкой Марика. Выйдя из комнаты, я услышала обрывок разговора в коридоре. Увы, подслушивание было печальной необходимостью моей работы. Люди иногда не очень охотно с вами откровенничают. Приходится доходить самой. Моя матушка, когда узнала, что в моей практике присутствуют эти отвратительные жучки, долго хваталась за сердце. Ее дочь занимается подслушиванием. Жизнь в этот момент показалась ей кошмаром. Правда, когда я с помощью этих самых жучков отловила одного милейшего убийцу, она смирилась с их существованием. «Ты не зайдешь?» – спрашивала Софья Владиславовна невидимого гостя. «Нет, Софья Владиславовна», – отвечал ломающийся тенорог. «Я только узнать, не слышно ли чего нового о Марике». «Ничего, Максим», – вздохнула она. «Звонили, требовали забрать из милиции заявление. Сказали, что позвонят в течение недели». «Какие мерзавцы! Мне кажется, все обойдется», – успокаивал Софью Владиславовну гость. «Вы только не стесняйтесь. Если они начнут требовать выкуп, обращайтесь сразу к отцу. Он обещал помочь». «Спасибо, Максимушка. Не знаю, что бы я делала без вас». «Да что вы говорите-то? Мы ничего еще не сделали для того, чтобы Марика выручить». «А ваше сочувствие?» – тихо ответила Софья Владиславовна. «Сочувствие, Максим, уже много для меня значит. Ведь ты-то знаешь, как к нам относится». «Так, а говорят, что подслушивать вредно. Получается, что Софья все знала. Просто не захотела обсуждать со мной эту тему. То ли ей это было неприятно, а может быть, она мне все еще не очень доверяла». С какой стати ей открывать свои тайны перед незнакомым человеком, даже если этот человек обещает найти ее ребенка? «Да бросьте вы придумывать, тетя Сонечка!» «Горячо, даже мне показалось излишне», — возразил собеседник Софье Владиславовне. «Ведь не все к вам относятся плохо. Разве можно не любить вас? Или Марика? Просто ума не приложу, как могли такие мерзавцы найтись?» «Лишь бы с ним беды не приключилось», — голос у Софьи предательски дрогнул. Я почувствовала, что мне, пожалуй, пора появиться, иначе ее опять начнет побеждать безысходность. Мое появление на сцене удивило гостя несказанно. Он смотрел на меня с непонятным испугом. Почему бы это? Вроде сегодня я не похожа на кентервильское привидение. «А познакомьтесь, Максим, это моя племянница Таня», — попыталась разрядить обстановку Софья. «А это Максим Лабутец, очень хороший наш друг». «Еще Максим замечательный человек, умница и гордость нашей школы. В общем, Максимушка мой любимый и лучший ученик». Максим Лабутец оказался красивым подростком. Крупный для своих 15 лет, я удивилась, когда мне сказали, что он учится в 9 классе. Вполне взрослый юноша, на мой взгляд, даже слишком. Типичное дитя акселерации. Раскованный и самоуверенный, явно не знающий отказа ни в чем. Судя по прекрасному цвету лица, прекрасно питающийся. Одним словом, раскройте рты, сорвите уборы, по городу едут мальчики-мажоры. Он мою антипатию быстро почувствовал, но виду не подал. Сама учтивость. Максим. Прекрасные манеры и очаровательнейшая улыбка. Я заставила себя не показывать истинных чувств, тем более, что мои первые впечатления о людях нередко меня обманывали. Максим же был ребенком, пусть высоким, пусть взрослым, но ребенком. И твое предвзятое отношение, милая моя Татьяна, может здорово навредить. Тетя Соня, а я и не знал, что у вас есть такая очаровательная племянница. Его взгляд выражал восхищение. Это тетя Верина дочка? «Нет», — покачала головой Софья Владиславовна. «Танюша — моя двоюродная племянница из Москвы. Кстати, Максик, Танечка хочет помочь нам в поисках Марика». Мне показалось, что в его глазах появилась настороженность. Он посмотрел мне в лицо, но, видимо, найдя, что во мне нет ничего особенно для него опасного, кивнул. «Вот видите, тетя Соня, все хотят помочь вам Марика найти, а вы не верите. Конечно, я тете Тане помогу». При этих словах он окинул тетю Таню таким взглядом, что она почувствовала себя претенденткой на вакансию в стриптиз-баре. В этом странном мальчике присутствовало существо, настораживающее меня. Отец Андрей назвал бы это наверняка бесами. Я улыбнулась. Еще не видела отца Андрея, а уже пытаюсь за него думать. Почему-то я не могла отделаться от ощущения, что меня прощупывают. Он смотрел на меня широко открытыми, нормальными, мальчишескими глазами. И тем не менее я чувствовала себя под этим взглядом неуютно, будто меня проверяют на вшивость. Или просвечивают рентгеном на предмет обнаружения крамольных мыслишек. Мне очень хотелось, чтобы он ушел. Или самой исчезнуть в пространстве легко и незаметно. Нет, определенно в этом мальчике под вполне симпатичной оболочкой скрывался еще кто-то. Взрослый, порочный. Ох, ладно, Танечка, это на твою психику повлияли внешние обстоятельства. Мальчик тут ни при чем, он за атмосферные явления не отвечает. Максим смотрел на меня и улыбался. Слава богу, что не все обладают даром телепатии. Иногда становится неудобно за мысли, появляющиеся в твоей голове. Ничего не было в нем порочного и страшного. Все это мне просто померещилось. Нормальный парнишка, даже приятный. Я улыбнулась ему в ответ. Софья тщетно уговаривала нас остаться еще на минуту. Попить чаю или кофе, но я отказалась. Он, по-моему, вздохнул с облегчением. Мне было пора. Слишком много дел и слишком мало времени. Выйдя во двор, я оглянулась на окна Гольштейнов. Мне показалось, что мне вслед кто-то смотрит. Кто? Я пыталась понять. Софья? Макс с его рентгеновским лучом вместо взгляда, проникающим внутрь? Я напрягла зрение изо всех сил. Прямо в мои глаза смотрела из окна чья-то рыжая голова. Но там не было людей с рыжими волосами. Только лев на стене. Я поняла, что почувствовала именно его взгляд. Аслана. По дороге почему-то вспомнила о Максиме. Однако дети все-таки жестоки, подумала я. Мне не понравилось, что Максим Лабутец постоянно старается вернуть мысли Софьи к исчезновению Марика. В этом была немалая доля садизма, смешанного с лицемерием. Впрочем, скорее всего, я опять несправедлива. Почему Фреда считают бомжом, осталось для меня загадкой. У него было определенное место жительства. Мне оно ужасно понравилось. Жил Фред вполне респектабельно. В том же доме, что и Гольштейны, только в соседнем подъезде, в подвале, за белой дверью. Дверь была тщательно выкрашена, и на ней красивым почерком хозяин обозначил, что здесь проживает Сашенька Михайлин, пояснив для особо непонятливых по кличке Фред. Постучав, я услышала из-за двери приятный голос. «Войдите, не заперто». Дверь действительно подалась, и я увидела перед собой странного вида, бородатого, но все же очень симпатичного молодого мужчину в десантной камуфляжной форме. Он посмотрел на меня приветливо и сказал: «Наконец-то вы зашли». Его слова немного удивили меня. Я не предполагала, что меня ждали. «Откуда?» – начала было я, но сообразила. Так Фред встречает каждого входящего в его жилище. Он ждал молча. Я поняла, что должна начать сама. Впрочем, уже после первых слов ему все стало понятно, и он сказал: «Марон найдется. Ты, девочка, не волнуйся. Конечно, злые люди его утащили, а может, глупые. Я его искать пытался, и королева Марго тоже, пока никто нам ничего не сказал, но теперь нас ведь больше стало». Я рискнула поинтересоваться, кто такая королева Марго. Фред тут же показал мне мою знакомую кошку. Оказывается, она мирно почивала на Фредовом столе. Она открыла один глаз, посмотрела на меня, так, словно хотела сказать, «Я бы с тобой поздоровалась, но ведь мы уже виделись, теперь же я хочу спать». После этого опять погрузилась в сладкий сон. Фред занялся приготовлением чая. Во время сего действия он продолжал разговор. «Софья зря у них на поводу пошла. Я ей говорил, что незачем их слушать. Только ее разве переубедишь? Боится она за Марика». На стене у Фреда висел огромный нарисованный лев, такой же, как у Марика в комнате. Заметив мой интерес, Фред пояснил. «Я рисовал с натуры». «Ладно, с натуры так с натуры». Фред отличался буйством фантазии. Понять, когда он говорит правду, а когда сочиняет, было практически невозможно. Через минуту он рассказывает тебе, как снимался в Голливуде в массовке. И делает это так убедительно и в таких ярких красках, что ему сразу веришь. Даже зная, что этого не может быть. И я поняла, почему его так любил Марик. С Фредом было интересно, и он верил тебе. «А Максим мне не нравится», — заявил вдруг Фред. Без всякого перехода. Он слишком рано поглупел. Раньше, когда Соня им занималась, все было нормально. Хороший пацан был, а теперь... Фред махнул рукой. Я его перестал понимать. Есть такие люди, Танюха. Они как на ладошке. Будто незачем им прятаться. Марон такой. А есть и Максимы. С виду парень-то неплохой. А смотрит иногда так презрительно. И что за отношения у них с Димкой? А Димка это кто? «Димка», — задумался Фред, — «вроде нормальный пацан, только мыслей своих нет. Растерял мысли-то. Димка тут, неподалеку живет. Я тебе его адрес дам. Одноклассник Максима. И что-то вроде холопа. Что ему Максим скажет, Димка все выполняет. И в секте вместе». «В какой секте?» — не поняла я. «Ну, в секции. Какая разница? Мне из этой компании только Дашка нравится. Но она из их кружка, по-моему, вышла». На этом, к сожалению, трезвость рассудка Фреду надоела. Он начал рассказывать мне про то, как ловил акул на огромном китобойном судне. Причем, судя по времени, это происходило в момент съемок в Голливуде. Воспоминания о славных днях повергли его в лирическое настроение, и он внезапно, без всякого предупреждения, запел. Пел он неплохо, исполнял что-то ирландское, и, наверное, мне бы это даже понравилось в другое время. Но не сейчас. Сейчас времени катастрофически не хватало. Я заерзала в кресле. Фред закончил свой вокализ раньше времени и, кажется, немного обиделся, но виду не показал. «Извини», — попросила я, — «мне пора». Он молча кивнул, смотря поверх моей головы. Сейчас он опять останется один. Я почувствовала, как ему хочется, чтобы я осталась. Наверное, Марик значил для него так много именно потому, что растапливал вокруг Фреда лед одиночества. Но делать было нечего. Я знала, что приду сюда опять, когда найду Марика. «Я тебе попробую помочь?» Скорее попросил, чем сказал Фред. «Поспрашиваю окружающую среду. Куда тебе позвонить, если что станет известно?» Я кивнула и протянула ему листок бумаги, на котором написала свой адрес и телефон. Теперь между нами была связь, и мне показалось, что больше я не одна. Дома меня не покидало ощущение беспокойства. Обычно я знала, каким бы трудным ни было дело, я могу забыться в собственных стенах. Могу позволить себе отдых, могу полностью уйти в медитацию. Сейчас я бродила по комнатам, пытаясь удалить из памяти Марика, Софью, Максима, тщетно. Они оставались в моем сознании, у меня не было права забывать о них даже на минуту. Сделав еще несколько попыток отдохнуть и осознав их тщетность, я сдалась. Сами посудите. Под душем я думала о Марике, пила кофе, думала о Марике, смотрела телевизор, думала о нем же. Марик поселился в моей комнате. Ах, как было бы хорошо, если бы он это сделал. Включив приемник, я услышала звуки приятной, расслабляющей музыки и немного успокоилась. В тот момент, как назло, зазвучала флейта пикколо, опять напомнив мне о Марике. Я не могла уйти от стоящей передо мной проблемы. «В принципе, тебе даже некого обвинять», — подумала я. «Ты сама решила ввязаться в это неприятное дельце. Еще не поздно сказать, что ты выбрала дело не по зубам. извиниться и исчезнуть в пространстве. Только меня это не устраивает», — ответила я Гласу благоразумия. «Я хочу найти Марика. Я не желаю сдаваться так легко, без боя». Ситуация складывалась отвратительная. Предположим, что мальчика украли, чтобы потребовать выкуп. Сейчас люди идут на все, чтобы поиметь неслабую кучу баксов. Стоп. Все было бы нормально, если бы Марик был сыном газового магната, но малыш подрастал в семье преподавателей. Откуда у нашей интеллигенции баксы? Предположение о краже ребенка педофилами и охотниками за человеческими органами я с облегчением отмела. Эти приятнейшие люди не стали бы звонить. Звонить. Тот, кто украл Марика, знал телефон Гольштейнов. Впрочем, телефон узнать много ума не нужно. Достаточно посмотреть в справочнике. «Киднеппинг все-таки здесь не очень проходит», — подумала я. «Семья явно не страдает от излишка материальных ценностей. Зачем воровать мальчика, родители которого могут не найти требуемой суммы? А если найдут? И ведь разыщут за горячо любимого ребенка. Займут, украдут, наконец, банк ограбят». Я достала из ящика стола мешочек с костями. В конце концов, хватит им лежать без дела. Хозяйка в затруднении. Хозяйке нужна помощь. Тем более, что мне даже не с кем особенно поговорить в данный момент. Кому-то может показаться, что спрашивать совета у безликих костей – величайшая нелепость. Для меня кости являются проводниками в мир чисел, а это другое измерение. С помощью чисел можно попробовать проникнуть в тайны человеческих судеб. Главное – стараться держаться в рамках нормальной иронии. И ведь я не трогаю серьезные увлечения спиритизмом. Каждому свое. Кому-то в кайф столы вертеть, ради бога. Мне больше по вкусу мои невинные игрушки. Я зажала кости в кулаке и задала им мысленный вопрос. Права ли я, решившись на такой рискованный шаг? 3+21+25. Вы займетесь благородной работой, даже если она будет незаметна для окружающих. Спасибо и на этом. По крайней мере, дело благородное. Я достаточно скромна, чтобы смириться со второй частью предсказания. Незаметно? Так незаметно. Истинное мое «я» будет удовлетворено уже тем, что у меня это получится. Однако на мой вопрос, ждет ли меня успех или, напротив, я потерплю поражение, о, как мне этого бы не хотелось, Господи, ответа не было. Или он остался мною непонят. Поэтому я кинула кости еще раз. 10+21+25. Когда вы не призываете что-то плохое, оно и не случится. Если человек не хочет что-то изменить, значит, его устраивает положение вещей. Нет-нет, меня абсолютно не устраивает это самое положение. И я больше не буду думать о плохом. Все зависит от меня и только от меня. От моей веры в успех. И от веры в себя. Третий раз я кинула в очередной раз, удивляясь умным числам. Они существовали в своем пространстве, прекрасно понимая то, что уходило от взглядов людей. Они рассказывали о том, что оставалось скрыто для ушей посторонних. И делали это только тогда, когда находился слушатель, понимающий их. Хорошо, что я научилась понимать их язык. Что бы я делала без мудрых моих советчиков? 5+20+27... Грядут трудности, но вы сможете овладеть ситуацией. Ну что ж, сумею так сумею, Бог мне в помощь. 2 раза выпало 25, 1 раз 27. В этом тоже была магия. Странно, если сложить 2 и 5, получается хорошая семерка, а 2 и 7 – 9. Семерка – число божественное, судьбоносное, 9 – число Марса, знака разрушения и войны, да уж. Получается какой-то маленький армагеддончик, а я справлюсь?